Глава 11. Горячая чашка едва ли не обжигает пальцы. Терпкий запах кофе властвует над столом, а я пытаюсь окончательно разлепить веки и начать, наконец, воспринимать окружающий мир адекватно. После вчерашних приключений я долго не мог заснуть, ворочался в кровати, убеждая себя, что, во-первых, мне все привиделось, а во-вторых, даже если мама Кенты – это не моя мама, то все равно никакого эдипового комплекса мне тут не надо. У Эдипа жизнь, кстати, не очень сложилась. Не надо брать с него пример. Просто выверт подросткового сознания – вот так воспринимать каждую женщину, которая сидит на тебе верхом в последнем писке коллекции «Рискованный алый» от Victoria's Secret. Вот не надо на мне сидеть в этом всем. Или надо? Чашка обжигает пальцы, и я шиплю, поспешно ставя ее на стол и сжимая кончиками пальцев мочку уха. Рядом со мной клюет носом Хината. Чуть подальше за столом сидит Айка и тоже пытается не заснуть прямо над завтраком. Бодра, свежа, сильна и независима в этом доме только мама. Вопросы вроде «и как у нее это получается?» уже давно никто не задает. Где-то на тайном форуме обитателей этого дома молча было признано, что мама обладает сверхчеловеческими способностями и является некой сверхчеловеческой сущностью, и всякие там разные банальные законы физики, вроде закона сохранения массы или энергии, к ней не относятся. Если мама хочет быть бодрой, она бодра. Если не хочет, она лежит на диване с бутылкой красного. Все. Глядя на маму, которая суетится над тостером в своем домашнем халате, я невольно начинаю гадать, что же у нее под этим самым халатом и как там коллекция «Рискованный алый» уже снята и убрана в шкаф, так как папа ночью все же не пришел или все-таки нет. Плохой Кента, плохой. Не думать о маме как об человеке, тем более не думать о маме как о женщине. Мама – небожитель и хранительница очага этого дома, который без нее моментально развалился бы и пришел в запустение, и унылый ветер гнал бы сухие кусты перекати поля по пустошам. Вот так и буду думать. Официальная позиция партии и правительства, так сказать. Отхлебываю кофе. Кофе вкусный, только уж больно горячий. Думаю о том, что вот параноик на моем месте непременно решил бы, что все это не случайно. Сперва Хината проделала со мной нейролингвистическое программирование, зарядив мне в голову образ прокрадывающейся в мою комнату Айки. Потом мама одним решительным движением убрала все эти тонкие лодыжки подружки-сестренки из моей головы. А всего-то воздействие перехватило меня в коридоре и село на меня. Все. Но этого оказалось достаточно. Достаточно для того, чтобы в моей голове исчез образ Айки, и вместо этого появилось... Что появилось? Вот тут-то параноик и задался бы вопросом, а какие цели преследует хранительница очага и богиня красного полусухого, оставляя такие яркие образы в подсознании своего сына? Или это всего лишь временная замена одному образу с тем, чтобы в дальнейшем контролируемо вытеснить образ матери и вставить тот, который будет нужно? Как хорошо, что я не параноик и так не думаю. Ну, может, самую малость. «Какие вы все сегодня молчаливые!» — радостно говорит хранительница очага и богиня красного полусухого, поставив на стол тарелку с горячими тостами. «А вчера такие бодрые были!» «Угу», — бурчит Хината с полузакрытыми глазами, намазывая малиновый джем на тост. Сестренка умеет признавать поражение, но в этой битве у нее не было шансов. Попытаться переиграть маму на поле ментальных закладок в голову мужчинам тут просто без шансов. Мама на этом поле уже давно играет, и это ее поле. А уж мозг Кента или его папы, так и вовсе мамин задний двор, куда она без приглашения ходит, и всяким там айкам творить, что хотят, там не даст. Или я опять в паранойю впадаю? Что за манера у меня? на пустом месте себе всякое понапридумывать. Вот на самом деле просто наша мама беспокоилась, как бы чего не вышло, и устроила себе засаду в коридоре, в одеяле и с бутылкой вина. Нормальная такая засада. Вот с кем в разведку надо идти, не пропадешь. «А ты, Кентакун, что такой смурной?» Мама проверяет меня на реакцию. Зрачки сужаются, коленки дергаются, веки моргают. Значит, Кента в норме. «Все в порядке, мама», — отвечаю я. «Все в порядке, просто не выспался». «Ложиться надо пораньше», — замечает мама, поднимая палец. «А не шататься по коридорам, людям спать не давать». Я наклоняю голову на бок, глядя на нее. Надеюсь, я все-таки смог этим наклоном головы и укоризненным взглядом передать палитру эмоций от ее реплики. Палитра эмоций должна была говорить. «Серьезно, мам? Вот серьезно? Кто бы говорил? Кто растяжки в коридоре устанавливает? Да еще грамотно так поставила растяжку, не в очевидном месте, так, чтобы пространства для маневра не было. Кто ты такая вообще? Зеленый берет в отставке? Вот я же знаю, почему ты это сделала, но от этого вопросов еще больше». Так что я некоторое время сверлю маму укоризненным взглядом. Надеюсь, что это именно так и выглядит со стороны, а не Кента странно пялится на меня. Да, вопросики-то появились. Ведь зачем она растяжку поставила, чтобы не проспать? То есть ей легче было растяжку сигнальную поставить, чем просто не заснуть в коридоре. Что на самом деле приводит к интересному выводу. И первый из них, что она умеет обращаться с инструментами и умеет ставить растяжки, да так, что это ей легко, привычно. Вот кто из нормальных домохозяек так сделает? Высший уровень – корзину мусорную под дверь поставить, да пустой банкой из-под пива подпереть. Дверь открывается, банка падает, вуаля! Но нет, это означало бы, что любое открытие двери приводило бы такую конструкцию в действие, а она поставила свою растяжку так, что если Хината или Айка решили пойти в туалет или кухню, могли бы, а вот ко мне завернуть – дудки. Да и перехватило меня потом тоже правильно. Я пошевельнуться не мог, хотя первым рефлексом было дернуться. Под мамой не подергаешься. Как-то эта мысль звучит неправильно. Совсем неправильно. Слава богу, я не параноик, да. И лишних сущностей себе не надумываю. Все бритвой о камень раз и отсекаю. «Но раз уж ты сегодня не выспался, приходи домой пораньше и ложись спать», — продолжает мама, не обращая внимания на мой укоризненный взгляд. «Потому что надо высыпаться. Это полезно для нервной системы. Вон на Хинату посмотри, ей тоже полезно высыпаться». У Хинаты дергается глаз, и она вздыхает, но ничего не говорит. Хината подавлена, у нее тактическое отступление. «Я надеюсь, что фотографии твоего братика на самом деле нигде не появятся, не так ли, Хитян?» Ласково продолжает мама, и Хината давится кофе, кашляет и яростно мотает головой, мол, не появится нигде и никогда, и о чем мы сейчас вообще говорим. «Мне от широкой общественности скрывать нечего, уверяю я маму, я могу...» «Знаю я, что ты можешь», — перебивает меня мама, — «не о тебе речь, Хината». «Да не было ничего», — опускает взгляд она, — «я так, только Айки-чан, это я, ну, преувеличила». «Извините меня», — вскакивает Айка и заливается краской, клоняясь так, что я на секунду подумал, что головой в стол воткнется. «Я доставила вам неприятности!» Мама некоторое время смотрит на склонившуюся в поклоне Айку и переводит взгляд на Хинату. Хината, в свою очередь, тоже подскакивает и склоняется в поклоне, бормоча что-то насчет «извините, простите, перепутали мы берега». Повторяет мама и переводит взгляд на меня. «А я тут ни при чем». Поднимаю я руки ладонями к маме, демонстрируя, что я безоружен, и стараясь двигаться, не создавая угрозы, медленно, как и положено в присутствии огромной хищной кошки. «Я вообще в коридор вышел, в туалет. В этом доме можно нормально в туалет сходить ночью. Вот просто в коридор вышел, ничегошеньки не подозревая, а на меня напали из-за угла, со спины, коварно. У меня теперь травма, моральная травма. Я теперь, может, в коридор выйти боюсь ночью. «Хм», — говорит мама, не сводя с меня глаз. «И с фоткой этой тоже не я виноват. Я тут вообще жертва обстоятельств и...» Хината незаметно дергает меня за рукав и шипит: «Дурень, вставай уже!» Я вздыхаю, встаю и склоняюсь в глубоком поклоне. «Прошу меня простить за то, что нарушил ваш покой и вечерний просмотр телевизора и дегустацию вин. Выражаю надежду, что смог хоть немного развеселить». Некоторое время мы стоим так все втроем, склонившись перед мамой. Пауза затягивается. «Ну вот и хорошо», — говорит мама как раз в тот момент, когда я начинаю беспокоиться. «Да садитесь вы уже, развели тут официоз. Садитесь, кушайте, кофе допивайте, у вас уроки скоро начинаются». «Спасибо, я наелась», — говорит Хината и бочком выходит из-за стола, захватив с собой бедную Айку-чан, которая успевает пискнуть: «Спасибо, все было очень вкусно», и они исчезают в воздухе. Из прихожей раздаются звуки сдавленной возни, топот ножек, хлопает входная дверь. И я только сейчас осознаю, что остался с мамой один на один. Я поднимаю глаза и сталкиваюсь с насмешливым взглядом мамы, сглатываю внезапно пересохшим горлом. «Пожалуй, и мне пора», — говорю я, медленно вставая из-за стола. «Что-то аппетита сегодня нет». «Да, все очень вкусно было. Спасибо, ма». Мама ничего не говорит, она просто поднимает одну бровь. Я продолжаю увеличивать дистанцию между нами, потихоньку пятясь и думая о том, что Хината все же стратег и заранее положила свой ранец в прихожую, а вот мне еще подниматься за портфелем, потом спускаться. Я отхожу к лестнице наверх, все так же пятясь и не спуская глаз с мамы, мирно сидящей за столом и улыбающейся мне. Бегом поднимаюсь вверх, хватаю свой портфель, проверяю, не забыл ли чего, выдыхаю и спускаюсь вниз. Спокойно, также владея собой, не обращая внимания на мамин взгляд, прохожу в прихожую и... «Сынок, а ты ничего не забыл?» Раздается голос мне в спину, и я застываю на месте. «Забыл! Что я забыл? Учебники на месте, проверял же. Дурак! Какие учебники? Зачем ей твои учебники? Никогда она учебники не проверяла и сейчас не будет. Но что же я забыл? Поесть поел же вроде и попил, и с ней поговорил, и... А, ну, конечно». Я разворачиваюсь, ставлю портфель на пол у двери и иду назад. Так шла Мария Антуанетта к своей гильотине. Так шел Макферсон к своему эшафоту, аккуратно ставя ногу. Каждый шаг, следя за тем, чтобы не выдать страха на своем лице. Так иду я, человек, который уже умер один раз и готов умереть еще, ведь смерть – это только начало. Я видел такое, что обычному японскому школьнику и не снилось. Я не боюсь ничего в этой жизни, и у меня не дрожат коленки. А если и дрожат, так это потому, что тело у Кенты еще не тренированное. Но дух мой крепок, и я вынесу это испытание с честью, не дрогнув. Я наклоняюсь вперед и касаюсь губами маминой щеки. Поцелуй перед уходом в школу. Выпрямляюсь, чувствуя, как задеревенела спина, разворачиваюсь и иду назад в прихожую. «Хорошего тебе там дня», — говорит мама мне вслед, — «и будь я проклят, если в ее голосе не звучат веселые нотки». Развлекается она с утра. «Спасибо, я пошел. Удачи и будь умницей». По пути в школу ко мне пристраивается Хироши, Джокер и Трикстер нашего класса. Он молча кивает мне и шагает рядом, подшагнув так, чтобы идти в ногу. Некоторое время мы идем вместе, молча. Наконец Хироши не выдерживает. «Как у тебя дела?» – спрашивает он так, словно бы ему интересно. Я только закатываю глаза. У меня было довольно насыщенное утро, ведь еще даже 8 нет, так что потуги Хироши в социальную интеграцию я игнорирую. «Понятно», — кивает Хироши, вполне удовлетворенный ответом. «Так я и думал. Как еще у тебя может быть? В любом случае, у меня есть идея. Ты же хочешь быть богатым и знаменитым?» «Нет, не так», — задумывается он. «Я тоже рад видеть тебя с утра, Хироши-кун», — говорю я, отвлекаясь от мысли о домашних интригах и заговорах. «Давай без предисловий, а то ты так начнешь флешбеки в далекое детство рассказывать, так мы и до сути не доберемся». «Когда я так делал?» — делает вид, что обиделся Хироши. «Получается плохо. У него вообще с имитацией человеческих эмоций туго. Никто вокруг не верит, что он такой же, как мы. Уж больно Хироши на людей с планеты Земля не похож. Глядя на него, даже эффекта зловещей долины не возникает». «Не делал?» – удивляюсь я. «Ну, это как тот раз в далеком детстве, когда мой папа вместо того, чтобы ответить на мой простой вопрос – пойдем ли мы в воскресенье в зоопарк, рассказал, что его сосед по парте в начальной школе, некий Сузуки Тайна-кун, однажды просунул ладонь в клетку к горилле, а та откусила ему руку по локоть, а потом за это уволили сторожа и смотрителя, а у смотрителя было 5 детей, из них 4 от молочника, который подрабатывал в клубе стриптизером». Ну, смотритель пришел домой и открыл вентили в газовой плите, а спичку не поднес, лег и уснул. Понятное дело, что газ накопился, и когда с утра молочник звякнул в звонок, искра проскочила, и весь дом взлетел на воздух. Хорошо, что жена его с детьми в деревню уехала. А у Сузуки рука по локоть деревянная была, на креплении таком культе пристегнутой. Ему Вакару-сан из соседнего магазинчика смастерил несколько рук, так что тот пристегивал те, которые ему нужны были. Одна с ложкой, одна с креплением под ручку, а еще одна с оттопыренным средним пальцем для важных переговоров. И когда Сузуки вырос и стал работать в Link Industries на должности... «Стой, стой!» – перебивает меня Хироши. «Все, я понял, буду краток. Конкурс есть на местном телевидении. Если ты туда запишешься, то я тебе денег дам, и они тоже дадут. Вернее, они дадут, а мы поделим». «Конкурс? Что еще за конкурс? Тараканов на спор жрать? Голой жопой на муравейник садиться?» – спрашиваю я. И на самом деле это вполне разумное предположение. Если бы вы видели, что за дичь тут на игровых телешоу творится, то и не такие вопросы бы задали. Чувство юмора среднего японца на телевидении диаметрально противоположно тонкому английскому юмору. И если на экране никому не врезали тортом по роже, никого не выкинули в бассейн с какой-нибудь гадостью или не врезали по яйцам, значит, вечер прошел зря. Да, весь юмор на телевидении тут крайне незамысловатый, крутится вокруг «упал, опозорился, мы смеемся». И очень много шуточек про жопу и фекалии. Нет, правда, я такого количества слова «жопа» не слышал с детского сада. С чем это связано? Бог его знает. Надо будет подумать, но навскидку могу сказать, что общественная жизнь японцев уж слишком зарегулирована, и возможность ржать, как кони, над девиациями от нормы – это наше все. Вот если бы все было разрешено, то юмор был бы более интеллектуальный, наверное. «Обижаешь», – говорит Хироши, но на этот раз уже не делает вид, что обиделся на самом деле. Понимает, что не поверю. «Это местное отделение шоу «Токийский айдол», — говорит Хироши. «Типа реалити-шоу. Якобы живут там все вместе и все такое. А тебе за участие 100 000 заплатят. Вернее, нам». «Чего?» Я останавливаюсь и проверяю морду лица господина Хироши на предмет звездобольства. Не нахожу признаков оного и начинаю беспокоиться. «Токийский айдол»? Это очередное реалити-шоу про юных неврастенников, которые хотят быть звездами, кушать черную икру с золотых блюдечек, ездить на широких черных лимузинах с водителями и сосать писю у какого-нибудь толстосума-миллиардера взамен рекламного контракта газированных напитков или кроссовок. И я, и это самое шоу, или даже люди, которые в этом самом шоу участвуют, это не просто две большие разницы, как говорят в Одессе. Это просто что-то чудовищно диаметрально противоположное. Основным блюдом этого шоу являются так называемые голосования, смесь публичной порки и так называемых групповых посиделок медицинской сестры Рэтчет, как там МакМерфи говорил, «Побоище на птичьем дворе». Фестиваль групповой порки начинается с того, что сперва дают всем участникам выступить с какими-то номерами, выслушивают их, а потом приподнявшихся, закрасневшихся, порют и ощипывают. Сперва зачитывают смс и сообщения от зрителей, конечно же, выбирают самые гадкие, бьющие по больным местам, доводят кого-нибудь до слез или нервного срыва, а потом устраивают смс-голосование. Там, чтобы проголосовать, нужно деньги заплатить. Ах, да, забыл. Еще и дают каждому высказаться. Нет, не при всех. Просто наедине включают камеру и дают беднякам выговориться. Доверительно так. Ну и, конечно, потом отбирают самые гадкие высказывания друг от друга и пускают в эфир. Как там говорил МакМерфи? Стая видит каплю крови у какого-нибудь цыпленка, и все они начинают ощипывать его заживо, понимаешь, пока не обдерут до костей, не разорвут его на клочки, не разделят на кровь кости и перья. Но обычно парочка из толпы не участвует в скандале, тогда приходит их черед, и снова парочка не участвует, и ее ощипывают до смерти, и еще... На такой вечеринке можно уничтожить целую стаю. Это вопрос нескольких часов, приятель. Я такое видел. По-настоящему ужасное зрелище. И единственный способ предотвратить это с цыплятами. Надеть им на глаза шоры. Тогда они не могут видеть. В общем, самое такое японское шоу, пробуждающее хорошее, доброе, светлое в каждом участнике и зрителе. Ай, молодцы! В жопу себе такое предложение засунь, Хироши! Вежливо предлагаю я своему однокласснику. И протолкни поглубже. Да ты не понял, говорит Хироши. Я ж в курсе, что ты не то что до приза, до второго голосования не дотянешь. Тебя на первом же выкинут. Ты ж насрешь им на все шоу с самого начала. Ты не понял. Деньги заплатят сразу же, просто за участие. И веди себя, как хочешь, выкинуть тебя на первом голосовании, и все. Деньги пополам. Деньги сразу заплатят, хмурюсь я. А в чем подвох? Ты параной, Кента-кун. На этот раз уже Хироши закатывает глаза. Да нет тут никакого подвоха и... Я молча поднимаю одну бровь, мечтая, чтобы у меня это выглядело хотя бы в половину так круто, как у мамы. Это действие производит на Хироши впечатление, и он вздыхает. «Ладно», — говорит он, — «все равно же узнаешь. В общем, твоя эта запись, как ты Акуна с его дружками метелишь, в сеть попала, и люди из студии захотели тебя на своем шоу иметь, ну, типа как местного фрика». Такие вот вещи добавляют шоу привлекательности, как, помнишь, Бьянка Тян в прошлом году. Не помнишь? Ты вообще телевизор смотришь? Нет? А... И Хироши пускается в объяснение. В прошлом году наш филиал токийского шоу нашел в нашей Тмутаракане девушку, которая прославилась тем, что на камеру заглатывала... Да проще сказать, что она не заглатывала, чем перечислить, что заглатывала. Стала в некотором роде знаменитостью в сети, а эти выяснили, что живет у нас в городе. Ее тоже в тот раз пригласили. Сезон вышел бомба. Правда, вылетела она на полдороги. Ну и что? Зато какие ей комментарии зачитывали. И все равно иди в жопу, Хироши-кун, говорю я, подумав. Какое нахрен реалити-шоу? «Деньги», — говорит Хироши, — «хорошие деньги. Ладно, давай агентские тоже пополам поделим. От сердца отрываю. Тебе делать ничего не придется. Пришел, пожил там сколько... несколько дней, а на первом же голосовании домой уехал. Хоть домашние от твоего занудства отдохнут». «Хм», — говорю я, — «и делать ничего не надо. А учеба? Ты с дуба рухнул, там у них уроки ведутся». Говорит Хироши, и я вспоминаю, что да, прямо во время этого реалити-шоу у них там и уроки, и тренировки, все, чтобы не прерывать учебный процесс. Вот к этому они здесь серьезно относятся. «Не, в жопу!» – твердо говорю я. «Лучше я в медвежий круг пойду, все ближе к сердцу, чем со сцены что-то изображать. И чего? Петь я не умею, играть на музыкальных инструментах, тем более...» Танцевать могу только с нанесением тяжких телесных и прочих. Если есть сфера, где я полный и абсолютный ноль, так это шоу-бизнес. Надо знать свои пределы, хотя... Деньги нужны, это да. «И от тебя отдохнут, и ты отдохнешь», — продолжает увещевать меня Хироши. «А то ты нервный какой-то стал. Что тебе не скажи, ты сразу жопами кидаться начинаешь». «Доброе утро», — приветствует нас Наоми, стоящая у ворот школы. «Вы вместе сегодня? Кента-кун, Хироши-кун, мне следует начать волноваться?» «Уж тебе-то, староста, волноваться не следует. У тебя все под контролем», — улыбается Хироши, растворяясь в воздухе. «А ты, Кента-кун, подумай». «У тебя с ним серьезно или как?» — спрашивает Наоми, глядя вслед Хироши. «Мне рассказать Томоко, что вы вместе теперь?» «Я рад, что этим утром тебе не отказывает чувство юмора», — отвечаю я. «У меня оно куда-то запропастилось. Он предлагает мне в токийском айдоле участвовать, представляешь?» «О, участвуй!» — кивает Наоми. «В прошлом сезоне Бьянка Тян...» «Знаю, мне рассказывали».